Например, рассказывая о цыганах, словно призывая нас порадоваться чуду Пушкина, он, устремив взгляд куда-то поверх наших голов, говорил тихо, сосредоточенно и благоговейно. Потом глазами возвращался к нам, из импереев, будто спрашивая, «Вы тоже видите это?» А театру нужно было выпускать по новому спектаклю каждый месяц. Ведь зрителей мало, жители Тары не привыкли к театру, он не стал их потребностью. Кроме того, шла война. У всех были родные на фронте. Бесконечная тревога и думы о них, сложный военный быт оставлял мало времени для развлечений. И большинство горожан воспринимали театр как развлечение. Да и сейчас многие ходят в театр в основном отдохнуть, отвлечься, повеселиться. Слов нет. Театр — это зрелище. И зрелище прекрасное, но он ведь еще и кафедра. И беда театра, когда он на потребу невзыскательной публики начнет только развлекать, ублажать, потакать. Беда — это уже не театр. Это балаган в худшем смысле этого слова. Тем не менее, при всех сложностях военного времени наш театр продолжал работать, привлекал вечером огнями, помогал искать и радость, и забвение от тягот жизни, и ответы на трудные вопросы. Конечно, постановочный уровень спектаклей был не всегда высок, но актеры работали с такой отдачей, что зритель неотрывно следил за происходящим на сцене и щедро награждал актеров аплодисментами. Талика успеха доставалась и нам, студийцам, занятым в спектаклях. А главная заслуга во всем этом, без сомнения, принадлежала Евгению Палчу. Еще у Просветова был талант воспитывать в студийце желание работать самому, самому искать роль. К его методам общения с учениками вполне применимы слова Станиславского. «Я пытаюсь ввести известную систему в дело воспитания и работы актера над собой, но должна быть определена и известная система взглядов и ощущения жизни для любого художника, который в своем творчестве ищет правды и хочет через свой труд быть полезным обществу». Просветов не подавлял учеников собою, своими знаниями, авторитетом. Он умел взбудоражить фантазию даже у таких зеленых птенцов, какими были мы. Пусть наше исполнение было наивным и смешным, неважно, важно другое. Он разбудил в нас интерес к таинственному миру театра. Вот, вероятно, тогда, еще не до конца осознанно, и возникло у меня желание быть актером. Война все шла. Я взрослел, учился в школе, занимался в студии, помогал матери по хозяйству, жил в круговороте дел, не очень задумываясь о будущем. Вообще, свои мечты и планы все тогда откладывали на после войны. Я не мог распоряжаться собой в ожидании призыва в армию, не мог строить планы далеко вперед, но, вероятно, уже тогда что-то увидел во мне Евгений Палч, во что-то во мне поверил. Понимая, что тарская студия едва ли может дать мне путевку в жизнь, Просветов вызвал меня однажды к себе и сказал, «Миша, вам, я думаю, надо продолжить актерскую учебу в Омской студии, которую сейчас организует Самборская. 100% гарантии, что вас туда примут, дать не могу, но попытаться стоит. Я напишу вам рекомендательное письмо. Поезжайте, я вам советую». Я верил Евгению Палчу. Я уже отравился театральным ядом, уже мечтал и отважился ехать. А когда я сообщил о своем намерении матери, она отнеслась к этому неожиданно спокойно. «Если ты так решил, я мешать не буду». В Омске жила моя тетушка, так что пристанище у меня было. Позже, уже учась в Омской театральной студии, я приезжал на каникулы в Тару и почти ежедневно приходил в театр. Дела в нем шли все хуже и хуже. После окончания войны актеры собирались домой. Хотя спектакли шли, а репетиции продолжались, что-то механическое проскальзывало в них. И как ни старался Евгений Просветов сохранить обычный порядок в этой жизни на чемоданах, было видно, что театр доживает последние месяцы. Тем не менее, бывая в театре, я по-прежнему старался проникнуть в суть актерской профессии и много разговаривал с Просветовым,